неприязнь к подобной самоуверенности и нечестным методам. «Хорошо, что мы сделали запас в 50 граммов, иначе сейчас бы нервничали», — снова шепнула Настя. Я молча кивнул, не отрывая взгляда от маги. Он в последний раз ухмыльнулся, повернулся и ушел обратно к своим братьям. Наконец настала моя очередь. Представительница Федерации громко и официально объявила мою фамилию и вес. «Саня, удачи!» — бросил в спину Игнат. «Мы в тебя верим», — добавила Настя. Я спокойно подошел к весам, снял куртку, сложил на стул рядом. Следом стянул с себя штаны, футболку и аккуратно снял обувь с носками. Остался лишь в трусах. Вдохнул глубоко, ощущая на себе множество взглядов, от холодно-спокойных до откровенно недружелюбных. Сжав кулаки, сделал еще шаг к весам и остановился. На секунду закрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно перекрестился. Привык так делать еще с молодости перед каждым важным событием. Просил о помощи и поддержке там, наверху. Закончив, я ступил на металлическую платформу весов. Холодный металл соприкоснулся с моими босыми ступнями. Специалист начал перемещать небольшие гирьки, определяя мой точный вес. Это заняло гораздо больше времени, чем у других участников. Он почему-то долго не мог поймать равновесие, постоянно передвигая гирьки туда-сюда. Мое напряжение росло с каждым его движением, и я уже начал чувствовать легкое беспокойство. Наконец мужик остановился, внимательно всмотрелся в весовую шкалу. 84 килограмма 500 граммов», — громко произнес он. «Перевес!» Я вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежал неприятный холодок. «Как такое вообще возможно?» Я не специально держал вес под контролем и был уверен, что у меня есть запас еще граммов 50. «Это какая-то ошибка». «Вы уверены?» — переспросил я. «Абсолютно», — холодно подтвердил специалист, глядя на меня безразличным взглядом. Представительница Федерации молча сделала пометку в документах. «У вас есть еще две попытки и 30 минут на повторное взвешивание. Если не уложитесь в лимит, мы будем вынуждены вас снять с поединка», — произнесла она свою дежурную фразу. Я сжал зубы, чувствуя, как лицо покрывается жаром. Вокруг поднялся негромкий шепот. Несколько взглядов были явно злорадными, особенно от группы поддержки маги. Сам каратель тоже смотрел на меня с презрением и насмешкой. Я молча сошел с весов и направился обратно к Игнату и диетологу, не понимая, что вообще происходит. Они напряженно обсуждали произошедшее. При моем появлении оба тут же замолчали. Уставились на меня с тревогой и полным непониманием. «Ничего не понимаю», — растерянно прошептала Настя, нервно перелистывая какие-то записи, которые девчонка достала из сумки. «Мы ведь замеряли вес трижды, все было идеально, даже с запасом 50 грамм». «Да уж», — мрачно подтвердил Игнат, нервно потирая подбородок. «Слушай, ну такого просто быть не может. Полкило сверху — это же нереально». «Нереально так и есть. Но я четко осознавал, что времени у меня почти не осталось. Впереди полчаса, за которые надо срочно решить проблему с лишними 500 граммами. Иначе все закончится, даже не начавшись». Глава 4. Я впервые увидел, как Игнат выходит из себя. Он тяжело выдохнул, быстро повернулся и направился к комиссии. Я видел, как он ожесточенно что-то обсуждает с представителями Федерации, показывая руками на весы. Специалист, который проводил взвешивание, несколько раз отрицательно покачал головой. Что-то показал Игнату, судя по всему, сертификат на весы. Тренер внимательно прочитал и с хлопком положил на стол. Лицо специалиста осталось каменным. Вскоре Игнат вернулся обратно, еще более раздраженный, чем прежде. «Сказали, что все проверено», — процедил он сквозь зубы. «Показали сертификат, уверяют, что весы точные и никаких проблем быть не может. Типа проверяли несколько раз, все идеально». «Может, тогда это наши весы дурят?» — осторожно предположила Настя. «Наши?» — Игнат покачал головой, хмурясь. «Да не может быть». Время таяло стремительно, и сейчас не имело значения, кто и почему ошибся. Главное было одно. Мне надо было за эти проклятые полчаса скинуть лишние 500 граммов. Я понимал, что споры сейчас бесполезны, и справедливость — понятие относительное. Сейчас уж точно. «Ладно», — резко оборвал я их спор. «Сейчас не до выяснений. Мне нужно срочно сгонять вес. Полкило за полчаса, другого выхода нет». Игнат взглянул на меня с одобрением и одновременно с тревогой. «Пошли, времени мало, надо успеть». Я молча развернулся и, скрипя зубами от досады, быстро зашагал к выходу из зала. Мы вышли в соседнюю комнату, где бойцы, не сделавшие вес, сгоняли лишнее. «Сколько осталось?» — спросил я у Насти. 23 минуты, — ответила диетолог. Время неумолимо тикало, и мне нужно было как можно скорее скинуть эти злосчастные полкило. Настя быстро раскрыла спортивную сумку и вытащила небольшие электронные весы. Спешно выставила их на ровную поверхность. Я встал на весы, видя те же цифры, что раньше — 83 килограмма 950 граммов. Может, поверхность здесь неровная. Но нет, переставив весы на другое место, мы получили тот же результат. «Так, Саша, нужно сгонять быстро и эффективно», — сказала Настя, глядя на экран весов. «Лучше всего подойдут интенсивные упражнения. Бег в высоком темпе, прыжки на скакалке. В твоем случае лучше начать со скакалки и бёрпи, они быстро гонят воду». «Тогда приступаем сразу», — сказал Игнат, подавая мне скакалку. Я взял скакалку и сразу же начал прыгать. Темп набрал очень высокий, чувствуя, как буквально через пару минут тело покрылось потом. После 5 минут прыжков без передышки диетолог скомандовала переходить на бёрпи. «Максимальная интенсивность, давай быстрее!» Я отбросил скакалку и начал выполнять бёрпи, стремительно падая в отжимания и выпрыгивая наверх. Тело буквально горело, сердце бешено стучало в груди, пот уже струился по вискам и шее, превращаясь в ручей. Но я упорно продолжал, отсчитывая повторение в уме. «Еще 5 минут и хватит», — скомандовал Игнат. «Давай, Саня, выжимай из себя все». Я ускорил темп. Мышцы начали жечь огнем. Сил уже почти не осталось. Я расходовал последние ресурсы организма, подводя его на самую грань. Хорошо понимал, что завтра мне ой как непросто придется в бою. «Все, достаточно. Саша, становись на весы, быстрее», — вмешалась Настя. Я, тяжело дыша, ступил на весы, стараясь унять дрожь в ногах. Диетолог нервно взглянула на экран и облегченно выдохнула. 83,450. Скинули ровно 500 граммов. Вес сделан. Точно уложились. «Красавец, Саня!» — Игнат захлопал в ладоши. Но Настя вдруг нахмурилась. «А вдруг весы у меня барахлят?» — прошептала она. «Проверь тогда!» — раздраженно буркнул Игнат, явно не желая верить в худшее. Настя быстро осмотрелась и схватила бутылку с водой, где была указана точная масса в 1,5 литра. «Литр воды примерно равен 1 килограмму». Она поставила бутылку на весы и замерла, закусив губу. Через мгновение ее лицо расслабилось. «Ровно 1,5 килограмма. Весы точные». «Ну вот и отлично», — выдохнул Игнат. «Теперь точно должны уложиться. По-другому просто быть не может». Я с трудом перевел дыхание, чувствуя, как напряжение слегка отпускает меня. Теперь оставалось вернуться обратно к комиссии и доказать, что я все-таки сделал этот проклятый вес. Самочувствие оставляло желать лучшего. Перед глазами, как мушки, начали мелькать блики, не предвещающие ничего хорошего. Мы вернулись обратно, напряженные и молчаливые, словно боялись спугнуть удачу. Я вновь подошел к весам, стараясь не замечать ироничных взглядов маги и его компании. Они явно рассчитывали на мою неудачу. «Повторное взвешивание — 84 килограмма», — громко объявила представительница Федерации. Я вновь разделся до трусов, тяжело выдохнул, быстро и решительно ступил на холодную платформу весов. Специалист с непроницаемым лицом начал вновь колдовать с весами. Он пристально всматривался в шкалу. Время, казалось, остановилось. Я смотрел на его руки, почти физически ощущая, как воздух вокруг сгущается. От напряжения на скулах ходили желваки. Наконец, после мучительно долгой паузы, специалист коротко на меня глянул. «84 килограмма и 200 граммов», — спокойно и холодно произнес он. «Перевес». Слова прозвучали, словно удар грома среди ясного неба. Я почувствовал, как ноги становятся ватными, и на секунду даже потерял ощущение реальности. Как такое вообще возможно? Только что я сделал вес с запасом, мы проверили все тщательно и были уверены в результате. «Это ошибка!» — резко сказал Игнат, подходя ближе и пытаясь сохранить спокойствие. Мы только что проверяли, вес был идеальным. Извините, но весы показывают четко, отрезал специалист совершенно равнодушно. Перевес 200 граммов, попытка провалена. Если у вас есть претензии, вы можете направить их в Федерацию письменно. Игнат потряс пальцем. Я буквально услышал, как скрипнули его зубы. Но тренер сдержался. Представительница Федерации без эмоций внесла пометку в свои бумаги. После холодно посмотрела на меня. У вас осталась последняя попытка, еще полчаса, чтобы уложиться в лимит. Если она провалится, мы будем вынуждены снять вас с боя. Я стоял молча, чувствуя, как внутри медленно закипает ярость и отчаяние. Вокруг снова поднялся тихий, но явный шепот. Довольная ухмылка вновь заиграла на лице магии. Игнат коснулся моего плеча, чуть сжав его. «Пошли разберемся, что тут не так. Это просто невозможно». Я молча развернулся и снова отошел к своим. Каждая клетка моего тела буквально протестовала против этой несправедливости, которую я никак не мог понять. Стоя в стороне, я наблюдал, как представительница Федерации обратилась к маге с формальным вопросом. Но этот вопрос звучал почти оскорбительно для меня в этот момент. «Если соперник не сделает вес, согласны ли вы на бой с его перевесом?» Мага демонстративно ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «Я с перевесом драться не буду!» Слова прозвучали резко, вызывающе и жестоко. Я почувствовал, как внутри все закипает от возмущения и злости. Это было какое-то безумие. Уже сгонять было нечего, мое тело обезвожено, кружится голова, но вес... 84 килограмма я не могу показать. Игнат резко шагнул к весам и, не сдерживая раздражения, потребовал проверить эти весы лично. Представители Федерации не стали возражать, лишь молча отошли в сторону. Игнат быстро ступил на наши личные весы, которые держала диетолог. 92 килограмма ровно, объявила Настя. Затем Игнат шагнул на официальные весы Федерации с вызовом, глядя на специалиста. «Проверяйте!» Специалист спокойно начал перемещать гирьки, пристально всматриваясь в шкалу. 92 килограмма ровно, холодно и равнодушно произнес он. Игнат, казалось, на мгновение застыл, явно не ожидая такого совпадения. Растерянно посмотрел на диетолога и на меня. «Но у меня совпадает, значит, проблема не в весах. У меня-то почему тогда разница?» Тихо спросил я, уже почти теряя самообладание. Игнат повернулся к специалисту, изо всех сил пытаясь держать себя в руках. «Дайте взвеситься Александру еще раз. У нас явно какая-то странность». Но представительница Федерации непреклонно покачала головой. «Нет, вы прекрасно знаете правила. У Александра есть еще полчаса и последняя попытка. Если не уложится, он снимается с боя. Хотите сделать третью попытку досрочно?» Игнат сжал кулаки, лицо его покраснело от бессильной ярости. Я стоял, не понимая, как вообще такое возможно. Эта нелепая ситуация словно выбила почву из-под ног. Что-то здесь явно было не так, но времени разобраться с этим почти не оставалось. «Пошли, Саш», — тихо и мрачно сказал Игнат, забирая наши весы. «Другого выхода нет, надо как-то сгонять. Хоть и непонятно уже, что тут сгонять». Мы снова оказались в небольшой комнате рядом с залом взвешивания, где только что пытались сгонять вес. Время утекало стремительно, и каждый взгляд на часы заставлял меня нервничать еще сильнее. «Давай снова, Саш, еще немного», — тихо подгонял Игнат, но в его голосе звучала явная тревога. Настя плеснула мне в лицо воду, начала растирать по телу. Я выполнял бёрпи и прыгал на скакалке, делая все, что мог. На минут через 5 сил не осталось окончательно. Тело отказалось подчиняться, дыхание было тяжелым и хриплым. Коснувшись грудью пола, я больше не мог встать. «Все, Саш, хватит», — одновременно сказала Настя, внимательно смотря на меня. «Вставай на весы, посмотрим, что получилось». Игнат смог подняться. Я осторожно встал на весы, пытаясь не шататься. Цифры замерли на отметке 83 килограмма 400 граммов. 50 граммов скинул. Разочарованно прошептала диетолог. «Все, вес встал. Дальше опасно, ребят. Не восстановимся или в больничку загудим». Игнат задумался. Так, надо полностью раздеваться, снимай трусы. Это еще граммов 100 минус. Иначе мы вес уже не сделаем. Он сунул мне полотенце. Я, не мешкаясь, быстро собрался с мыслями и без лишних слов стянул с себя трусы, оставшись полностью голым. Настя быстро отвернулась, слегка покраснев. Игнат помог обернуться полотенцем. «Пошли, Саш, это последний шанс. Надо сделать вес». Я шагнул в коридор и направился к залу, чувствуя, как внутри поднимается странная смесь отчаяния и упрямой решимости. Полотенце надежно укрывало меня от взглядов окружающих, но мне уже было все равно. Единственное, что сейчас имело значение — уложиться в проклятый лимит и наконец-то покончить с этим абсурдом. Когда я подошел к весам, пытаясь скрыть внутреннее напряжение за маской внешнего спокойствия, в нескольких метрах от меня стоял Мага. Он откровенно издевался, с ухмылкой поедая какой-то протеиновый батончик и демонстративно запивая его. Каратель внимательно следил за моими движениями, наслаждаясь тем, как я мучительно пытаюсь сделать вес. «Ну чё драться-то будем, а? Вес сделаешь? Жесть!» — нагло и громко спросил он, чтобы все слышали. Его слова прозвучали как пощечина. Внутри вспыхнула злость, но я сдержался. Сначала дело, потом все остальное. Мага усмехнулся, явно довольный реакцией публики, которая тихо зашепталась, наблюдая за нами. Представительница Федерации подошла к нам, не обращая внимания на слова маги, строго на меня посмотрела. «Напоминаю, что это ваша последняя попытка. Если вы снова не уложитесь в лимит 84 килограммов, мы снимем вас с боя». Слова резанули по самолюбию. Я никак не мог допустить, чтобы бой, к которому я тяжело готовился, был отменен по такой нелепой причине. «Держись, Сань, сейчас главное вес сделать, все остальное потом», — как мог подбодрил меня Игнат. Я глубоко вдохнул, снова подходя к весам и чувствуя на себе взгляды десятков людей. Медленно и осторожно ступил на холодную платформу весов. Специалист опять начал манипулировать гирьками, словно нарочно затягивая процесс. И вдруг... Мой взгляд случайно упал на его руку. Я едва заметил, как он осторожным, почти незаметным движением прикрепил что-то маленькое к нижней стороне одной из гирь. Я напрягся, мгновенно насторожившись. Присмотревшись внимательнее, разглядел небольшой магнит, установленный на гирьке и явно создающий погрешность. В голове все сразу стало на свои места. Вот почему мой вес постоянно был неверным. Специалист, наконец, остановил гирьки. Я видел, как весы показывают 84 килограмма и 100 граммов. Перевес. Я не дал ему ничего сказать, быстро наклонившись, резко и крепко схватив его за запястье. Сделал это так, чтобы никто ничего не увидел. Глаза мужика расширились от неожиданности и страха, но он не успел произнести ни слова. «Что за игры?» — тихо, но грозно прошипел я, не выпуская его руки из своей. «Думаешь, я не заметил, что ты делаешь?» Он замер. Лицо его стало бледным, на лбу выступили капли пота. Паника явно отражалась в его глазах. «Я не понимаю, о чем вы?» — заикаясь, начал он, пытаясь вырваться из моего захвата. «Ты прекрасно понимаешь». Резко оборвал я его шепотом, сильнее сжимая запястье. «Магнит на гирьке. Думаешь, никто не догадается?» «Ты чё творишь, старый козел? Нахрен убирай магнит, живо!» На нас уже начали смотреть. Представительница Федерации приподнялась из-за стола. Специалист затравленно оглянулся и торопливо дрожащими пальцами снял магнит с гирьки. Я тотчас выхватил его у него. Лицо мужика побледнело, руки едва заметно подрагивали. «Всё в порядке?» — спросила протокольщица. Я резко отпустил его запястье и глубоко вдохнул, снова встав на холодную платформу весов. На этот раз специалист быстро и без лишних движений переместил гирьки и почти сразу объявил совершенно другой результат. 83 килограмма 400 граммов. Вес сделан. Я почувствовал, как из меня разом вытекает напряжение, сменяясь гневом и усталостью. Получается, из-за этих поломанных весов, которые на самом деле намеренно испортили, я вынужден был сгонять лишние 600 граммов, совершенно изматывая себя перед боем. В голове сразу всплыло лицо Хэпенка, его злобная усмешка и хитрый взгляд. Я уже не сомневался, что это его рук дело. Все было сделано специально, чтобы максимально истощить меня перед схваткой с магой. Но поднимать скандал сейчас... Я ничего этим не добьюсь. Нет, отвечать надо на ринге. Сделал вес! Молодец, Саш!» — радостно воскликнула Настя. Игнат поднырнул мне под руку, подставляя плечо, чтобы я не упал прямо с весов, совершенно обессиленный. «Я знал, что ты справишься, Санек. Теперь пусть поберегутся!» Мы ушли снова в комнату, в которой изгоняли вес. Игнат тут же дал мне бутылку с водой, помог сделать несколько жадных глотков. Настя быстро достала какой-то энергетический батончик. «Съешь, сил вернуться быстрее». Я благодарно кивнул, сделал первый укус, сразу ощутив, как напряжение немного спадает. Настя уже копошилась в сумке и доставала все необходимое для капельницы. Но злость внутри меня не проходила. Я повернулся и решительно направился прямо к маге. «Ты куда, Сань?» — насторожился Игнат. Я не ответил. Мага стоял чуть в стороне, спокойно попивая протеиновый коктейль из кружки, лениво поглядывая в мою сторону. Подойдя ближе, я остановился, глядя ему прямо в глаза. «Нечестную игру ведешь, да, мага?» — проскрежетал я. Он прищурился, чуть оторвав кружку от губ. «Не понимаю, о чем ты, брат?» — с наигранным непониманием спросил каратель. Я не сводил с него взгляда. «Да так, ничего особенного. Просто готовься лучше к бою». И прежде чем он успел ответить, я демонстративно бросил магнит прямо в кружку, из которой он пил. Кусок металла с тихим звоном ударился о стенки кружки и утонул в напитке. Мага на секунду замер, непонимающе глядя в свою чашку, а затем его глаза расширились от осознания произошедшего. «Ты чё творишь, взревел каратель, размахивая чашкой и расплескивая напиток. Мага замахнулся и со всей силы швырнул кружку в меня. Все произошло за долю секунды. На инстинктах я вскинул руку, блокируя удар. Чашка ударилась о мое предплечье, и содержимое кружки полетело обратно на магу, обливая его лицо и футболку. На мгновение зал замер в полной тишине, а затем вспыхнул настоящий хаос. Мага, покрытый липким напитком, взревел от бешенства и рванулся ко мне. Я приготовился его встретить, но карателя тут же схватили братья. Попытались удержать, что-то яростно выкрикивая на своем языке. «Отпусти, баля, я этого пса порву нах!» — бушевал мага, пытаясь вырваться и добраться до меня. Игнат тут же встал между нами, заслоняя меня собой. «Все, Саш, хватит, хорош!» Вокруг уже суетилась охрана и представители Федерации. Охрана пыталась растолкать людей и развести нас по разным углам. Меня быстро оттеснили в сторону, а магу с его братьями увели в соседскую комнату, где они продолжали шуметь и ругаться. Игнат, едва справляясь с гневом, достал телефон, цыдя с раздражением. «Совсем уже охренели, думают, что им все позволено. Сейчас посмотрим». Он быстро набрал номер, поднес телефон к уху. «Пацаны, срочно по адресу!» Дождавшись, ответа бросил он. Тотчас назвал адрес медцентра. 20 человек минимум, а то клоуны вообще берега попутали». На том конце провода все поняли сразу, лишних вопросов никто не задавал. Игнат отключился, убирая телефон. «Сейчас пацаны подскочат», — заверил он. «Теперь пусть попробуют что-то еще выкинуть. Мы им такое не спустим. Пусть знают, что славяне тоже объединяться умеют». Драки и того удалось избежать. Через пару минут, когда обстановка немного утихла, ко мне подошел один из организаторов. Высокий, строгий мужчина в костюме с бейджем на груди. Он явно был недоволен произошедшим конфликтом. Я знал, что Хайпенко выступал резко против конфликтов в присутствии представителей Федерации. Честно, за такую выходку с весами надо было выжать этот чертов коктейль из кружки на голову Сергея. «Александр», — официально начал организатор, тщательно подбирая слова. «У вас ровно полчаса на восстановление и отдых. После этого состоится медийное взвешивание и финальная битва взглядов с вашим соперником». Я не ответил, все еще чувствуя напряжение после конфликта. Игнат стоял рядом и внимательно слушал организатора. «Прошу вас быть готовым и избегать любых конфликтов до начала боя», — продолжил мужчина. «Вы и так на грани серьезных санкций за произошедшее». «Понял», — коротко ответил я, сохраняя спокойствие и не выдавая раздражения. Организатор взглянул на часы. «Полчаса. Постарайтесь привести себя в порядок. Помните, что за конфликты вне камер вам никто не заплатит». Он развернулся и быстро направился обратно к представителям Федерации. Я проводил его взглядом. Неужели он не понимал, что далеко не все в этом мире упирается в деньги? Есть моменты, когда деньги не имеют никакого значения. То, что было у нас с магой, уже перешло в разряд личного. «Ну что, Саш, отдохни немного». Игнат приобнял меня за плечи. «Пойдем». Я не стал возражать. Отдых, пусть и короткий, был мне нужен позарез. Главное было восстановиться и сохранить холодную голову до самого боя. Мы вернулись в небольшую комнату, где сгоняли вес. Игнат закрыл за нами дверь, а Настя все же подготовила две капельницы. Она разложила на столике рядом с кушеткой и повернулась ко мне. «Александр, ложитесь сюда. Нужно срочно восстановить баланс, иначе сил на бой не хватит», — сказала она со знанием дела, снова перейдя на «вы». Я лег, чувствуя, как кружится голова после всей этой гонки с весом. Диетолог аккуратно ввела иглу в вену и открыла капельницу. «А это что ты мне сейчас вливаешь?» — спросил я, наблюдая за прозрачной жидкостью, текущей по трубке. «Обычный физраствор с глюкозой и витаминами», — спокойно ответила она, поправляя крепление. «Сейчас быстро восполним жидкости и электролиты. Через 10 минут почувствуете себя намного лучше». Игнат присел рядом и наблюдал за происходящим. «Ему поесть что-нибудь можно сейчас?» «Да, конечно. Дайте ему немного банана и протеиновый батончик, чтобы быстро поднять уровень сахара», — ответила она. Игнат сразу протянул мне батончик и небольшой кусочек банана. Я начал медленно есть, постепенно чувствуя, как возвращаются силы. Через несколько минут головокружение стало отпускать. Я даже ощутил, как по телу разливается приятное тепло, словно я был телефоном, подключенным к быстрой зарядке. Каждая минута под капельницей возвращала мне уверенность и энергию, а дыхание становилось глубже и ровнее. Наконец, капельница закончилась. Диетолог осторожно извлекла иглу и улыбнулась, глядя на меня. «Ну как? Лучше теперь?» Я сел на кушетке и осторожно размял плечи, прислушиваясь к ощущениям собственного тела. «Гораздо. Ты не обманула. Так же быстро восстановила, как согнала вес», — выдохнул я. «Теперь ты снова в строю. Пошли, скоро финальная битва взглядов». Мы с Игнатом направились в отдельный зал, приготовленный специально для медийного взвешивания и финальной битвы взглядов. Войдя внутрь, я сразу заметил съемочную группу V-Fights. Операторы проверяли камеры, звукооператоры настраивали микрофоны, а яркий свет прожекторов ослепил на пару секунд. Атмосфера здесь явно отличалась от предыдущих помещений. Все было ярче, эффектнее, показушнее. Ну и, конечно, везде висели плакаты лиги и наших с карателем физиономий, как участников главного боя вечера. Посреди зала стояли весы, рядом небольшая площадка, где должны были свести бойцов лицом к лицу. В стороне, недовольно скрестив руки на груди, стоял Хайпенко собственной персоной. Он внимательно смотрел в нашу сторону, явно оценивая мое состояние после всего произошедшего. Я ответил ему холодным взглядом и молча пошел к весам. «Это уже просто формальность. Весы ничего не покажут, просто объявят твой официальный вес». Мы остановились, ожидая команд от организаторов. Тем временем в зал постепенно начали заходить другие участники и их команды. Атмосфера заполнилась нетерпеливым ожиданием. «Как самочувствие, Саш?» — поинтересовался Игнат. «Гораздо лучше», — честно ответил я. «Спасибо капельнице, конечно». Хайпенко наконец взял в руки микрофон и шагнул на середину зала. Съемочная группа быстро включила камеры, направляя объективы на него. «Ну что ж, друзья, настал момент взвешивания главного боя нашего вечера», — громко и торжественно произнес Хайпенко. «Саша Файтер против магии-карателя!» Он выдержал короткую паузу, наслаждаясь вниманием, и затем повернулся ко мне. «Прошу пройти на весы Сашу Файтера!» Я направился к весам, чувствуя на себе десятки пристальных взглядов и направленные объективы камер. Взойдя на платформу, выпрямился, сдержанно глядя прямо перед собой. Хайпенко демонстративно посмотрел на весы, хотя все понимали, что это лишь формальность, и громко объявил. «Вес Саши Файтера — 83 килограмма 400 граммов!» В зале раздались одобрительные возгласы и аплодисменты. Я спокойно сошел с весов и вернулся к Игнату. «Все четко», — негромко сказал он. В этот самый момент двери в зал резко открылись, и внутрь уверенно вошли наши ребята из клуба. Они быстро подошли ко мне, встав по бокам так, что я ощутил их надежную поддержку за спиной. «А вот и наши подъехали», — негромко заметил Игнат. «Теперь пусть попробуют хоть что-то себе позволить». Хайпенко снова поднес микрофон к рту, но прежде чем заговорить, что-то слушал в наушнике. «Теперь приглашаю к взвешиванию соперника Саши Файтера, магу-карателя», — наконец объявил он. Двери напротив открылись, и внутрь медленно вошел мага, сопровождаемый двумя крепкими охранниками. Его братья, те самые бородачи, шли следом и злобно засверкали глазами в мою сторону. Они явно пытались двинуться ко мне, но тут же остановились, увидев моих ребят в майках с логотипами клуба «Тигр». Понимая, что силы уже равны, они предпочли ограничиться лишь тяжелыми взглядами и тихими угрозами себе под нос. Маг уверенно прошел к весам и встал на платформу. Хайпенко выдержал паузу. «Вес маги-карателя ровно 84 килограмма», — громко произнес он. Мага демонстративно напряг мышцы, хищно улыбнувшись, а его сторонники одобрительно загудели. Хайпенко снова взял микрофон и сделал жест рукой, требуя тишины. Шум в зале немного стих. «Уважаемые бойцы и гости, в связи с беспрецедентным конфликтом между главным участником сегодняшнего вечера и их командами, организаторами было принято решение усилить меры безопасности», — объявил он. Выдержав драматическую паузу, он указал рукой на прозрачную перегородку, которую в этот момент уже быстро устанавливали рабочие в центре площадки. «Для того, чтобы участники не травмировали друг друга до боя, чтобы битва взглядов состоялась, — говорил Сергей, — между бойцами будет находиться защитное стекло. Поэтому даже не пытайтесь устроить драку сейчас, у вас все равно ничего не выйдет. Мага, Саша, я обращаюсь к вам». Хайпенко строго, но демонстративно взглянул сначала на меня и мою команду, а затем на магу и его команду. Сергей явно давал понять, что любые провокации будут пресечены мгновенно. Вот только на деле он хотел совершенно иного. Я почувствовал легкое раздражение от того, что нас выставляют чуть ли не дикарями. Однако быстро взял себя в руки. Впереди был бой, и там я планировал сказать все, что хотел. Сейчас нужно оставаться спокойным, чтобы не дать соперникам ни единого шанса вывести меня из себя раньше времени. Хайпенко махнул рукой, давая нам знак приблизиться к перегородке для битвы взглядов. Я вышел вперед, остановился перед прозрачным стеклом. Мага, с перекошенной от злости Харри, встал с другой стороны. Я хладнокровно посмотрел карателю прямо в глаза. Мага приблизился со своей стороны и тоже впился в меня взглядом, полным ненависти и вызова. Несколько секунд мы просто стояли молча, сцепившись глазами. Я чувствовал, что давлю его. Поэтому мага внезапно с резким рычанием ударил головой по стеклу. Преграда задрожала, но выдержала удар. Я даже не вздрогнул, продолжая смотреть на него без единой эмоции на лице. Увидев, что провокация не сработала, мага еще больше разозлился. «Закончили!» — мгновенно взревел Хайпенко. «Все, хватит! Бой завтра! Приберегите свои силы!» Охрана начала разводить нас по разным концам зала, а я лишь коротко кивнул. Давал понять маге, что его выходки не произвели на меня никакого впечатления. Завтра бой, и там уже нельзя будет спрятаться за стеклом. Завтра все решится на деле. Когда мы вернулись в комнату для восстановления, Настя уже раскладывала на столе заранее приготовленные контейнеры с едой. Все они были подписаны и пронумерованы. «Так, сейчас очень важно грамотно восстановиться», — начала она объяснение. «Организм после обезвоживания все еще сильно ослаблен. Силовые показатели падают, потому что тело не хочет выдавать энергию. Если начать перегружаться прямо сейчас, организм уйдет в еще большее истощение. Поэтому нагрузку надо минимизировать». «Я уже заметил», — ответил я, садясь на стул и чувствуя, как до сих пор слегка кружится голова. Настя открыла бутылку воды, добавила туда порошок из небольшого пакетика. Все тщательно встряхнула, перемешала. «Здесь электролиты и изотоник», — пояснила она, протягивая мне бутылку. «Надо пить примерно по литру в час. Учитывая, что сейчас 12 дня, а бой завтра вечером в 10, времени у нас около суток. Вычитаем 8 часов сна и 3 часа до боя, когда ничего есть или пить не надо. Остается примерно 13 часов активного восстановления. За это время мы спокойно можем вернуть 7-8 килограммов жидкости», — радостно сообщила она. «А выпью больше, больше наберу?» — спросил я, осторожно делая первые глотки суспензии. «Да, конечно», — подтвердила она. «Но перебарщивать не надо, организм может просто не усвоить лишнюю воду, и тогда будет обратный эффект». «Иначе опять будет стресс для организма, а нам сейчас лишние проблемы не нужны», — подтвердил Игнат. Диетолог достала контейнер с едой и открыла его. Теперь по еде. Тут белки, жиры и углеводы в разумных количествах. Понимаю, что сейчас хочется съесть все подряд, но лучше поесть два раза понемногу, чем один раз объесться и нагрузить себя дополнительно. Она показала мне маленький контейнер с сухофруктами. Сухофрукты тоже можно, в них много витаминов. Но совсем немного, иначе трудно усвоиться. Пояснила она и указала на еще один контейнер. Тут кишмиш без косточек и кожуры. Он отлично усваивается и дает много энергии. Также можно бананы. Легкие, много калорий, хорошо перевариваются. «Понятно», — сказал я, кивнув и отхлебнув еще немного из бутылки. «Саш, главное, не беги сейчас в ресторан и не доедайся там стейками с соусами», — расхохотался Игнат. «Да, соусы и жирную пережаренную пищу лучше полностью исключить сейчас», — серьезно добавила диетолог. «Мясо только отварное или запеченное, и то немного. Но все-таки лучше придерживайся того питания, которое я даю. Все подписано, я пришлю режим на телефон». Она закончила раскладывать контейнеры и с облегчением выдохнула. «Если все сделаем правильно, завтра будете чувствовать себя идеально. Все понятно?» «Более чем», — подтвердил я. Я видел, что девчонка сильно переживает после казуса на взвешивании. Хотя вины Насти в случившемся не было ни на грамм. «Слушай, спасибо тебе огромное. Честно говоря, без тебя бы я точно не справился. Это было жестко, но явно того стоило», — сказал я. Диетолог улыбнулась, слегка смущенно поправив волосы за ухо. «Это моя работа. Главное, что вы сейчас себя лучше чувствуете». Я повернулся к Игнату, который все это время спокойно стоял рядом, не вмешиваясь в инструктаж. «Игнат, и тебе отдельное спасибо. Без твоей моральной поддержки пришлось бы гораздо тяжелее». «Да брось ты, Санек, ты красавчик. Большинство пацанов после таких ситуаций сдаются, начинают ныть, психовать и вообще снимаются с боя. А ты выдержал весь этот ад до конца. Реально горжусь тобой». «Ладно, теперь будем делать все, чтобы завтра был результат», — добавил я уверенно, глядя на своих верных помощников. «Осталось совсем чуть-чуть потерпеть». «Ты давай чуть еще приди в себя, а потом поедем», — сказал Игнат, взглянув на часы. «Я пока к пацанам выйду. Спасибо скажу, что все свои дела бросили и откликнулись». «От меня привет и благодарность тоже передавай». Игнат ушел. Настя продолжила возиться с контейнерами, все перепроверяя по десятому кругу. А в комнату вошел Шама с довольной улыбкой на лице. Он держал в руках какую-то яркую футболку. Подойдя ко мне, Шама развернул ее, демонстрируя логотип. «Сань, смотри, какая красота получилась!» — гордо объявил он, растягивая футболку передо мной. «Логотип мастерской дяди Ибрагима напечатали. Четко вообще!» Я рассмотрел футболку. Действительно, яркий логотип автомастерской смотрелся на ткани отлично. «Да, выглядит круто», — я показал большой палец. Шама засиял от похвалы. «Кстати, правки, которые Алина предложила, идеально подошли. Передай от меня спасибо и привет». «Хорошо, передам обязательно», — ответил я и взял футболку в руки, быстро переоделся. Конечно, висела она слишком свободно. «Блин, Сань, чё-то не подумал, что ты так много веса скинешь. Надо было майку поменьше брать». «Да ничего страшного, Шам», — спокойно ответил я, чуть подтянув ткань вниз. «Нормально сидит, так пойдет. Тем более Настя говорит, что я еще к завтрашнему дню наберу вес». «Ладно, главное, чтобы завтра был крутой бой. Майка — это уже вторично. Дядя там твой мерз как себе делает», — заверил он. «Дай бог». «Кстати, Санек». Шама достал телефон и быстро что-то набрал на экране. «Ты видел, что начался обратный отсчет твоего боя?» Он развернул экран в мою сторону. Там был яркий постер с моей и маги фотографиями. Над ним крупный счетчик времени, который постепенно уменьшался, показывая часы, минуты и секунды до начала поединка. Я заметил, что под постером уже собралась целая гора лайков и комментариев. «Посмотри, сколько народу отписалось», — восхищенно сказал Шамиль, пролистывая страницу вниз. «Большинство топит за тебя. Реклама боя уже буквально из каждого утюга идет». «Неплохо», — спокойно ответил я, внимательно читая комментарии. 5000 мест раскупили», — с энтузиазмом добавил Шама. «Осталось всего 1000 свободных билетов. Завтра будет полный зал, зуб даю». «Значит, есть для кого стараться. Завтра нужно будет оправдать ожидания». Я не договорил, в этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал его и увидел на экране имя одного из братьев-близнецов Паши. Вызов принял. «Саня, поздравляю!» — бодро и громко раздался голос Паши. «Красавчик, что сделал вес! Как себя чувствуешь?» «Нормально уже, восстанавливаюсь потихоньку», — ответил я. «Отлично. Слушай, я тут уже билеты взял для себя и съемочной бригады. Решили финальный выпуск нашей серии как раз на твоем бое сделать. Будем снимать репортаж с турнира. Так что готовься, желаю тебе победы». «Спасибо, брат, приятно слышать», — ответил я искренне. «Да за тебя полный зал топит уже вообще», — продолжал он восторженно. «Ну, не совсем», — поправил я. «Там вроде еще 1000 билетов оставалось». «Ты давно смотрел продажи?» — хмыкнул близнец. «Глянь сейчас». «А что случилось?» «Случилось то, что я только что новый ролик выложил с твоим участием. И билеты разлетелись, как горячие пирожки. Проверь сам». Через секунду телефон пиликнул сообщением. Я перешел по ссылке на сайт продаж билетов. Там с удивлением увидел, что за последние полчаса все оставшиеся билеты были полностью раскуплены. «Ну что, видел?» — довольно спросил Паша. «Весь зал под завязку, Сань. Ты просто звезда. Ладно, брат, отдыхай и готовься. Завтра увидимся». Глава 5. Результат действительно был отличный. Я не успел отвести взгляд от телефона, как наткнулся глазами на уведомление. Алина опубликовала новый пост. Мгновение, и я уже открыл ее страничку. Сердце почему-то ёкнуло. Алина сделала репост со страницы своего бывшего. Фото было таким, что даже не нужно было ничего объяснять. Совместное. Пара улыбалась, держалась за руки, а в подписи мелькало что-то двусмысленное про новые жизненные шаги. И смайлик в виде обручальных колец. Я почувствовал, как напряглась челюсть. На несколько секунд завис, пристально глядя на экран. Намек понят, принят. Настя застегивала сумку, явно собираясь уходить. Я опустил мобильник и вырос перед ней, чем за малым девчонку не напугал. «Настя, на вечер какие планы? Давай сходим, кофе попьем?» Диетолог удивленно посмотрела на меня, явно не ожидая такого приглашения. Но секунда, и на ее лице появилась искренняя улыбка. «Планов нет, я свободна, так что с удовольствием», — ответила она и замялась. «Только не кофе. Кофе тебе сейчас пить не рекомендуется. И это, настрою не помешает?» «Нисколечко», — заверил я. Сам быстро убрал телефон в карман, стараясь не думать о том, что заставило меня внезапно пригласить ее на кофе. Просто нужно было отвлечься. Да и что душой кривить, она симпатичная девчонка. «Мне нужно буквально 5 минуточек собраться», — смущаясь, сказала она. «Нет проблем». Настя продолжила возиться с сумкой, но уже заметно быстрее. Ко мне же подошли наши пацаны из клуба, окружили меня, шумно переговариваясь между собой. «Сань, ну ты как?» — спросил Миша. «Лучше всех, за поддержку спасибо», — поблагодарил я. «Ты, красавчик, думали, уже не сдюжишь, когда тебя вокруг весов гоняли?» Мы немного еще пообщались о том о сём. Мне на самом деле была важна их поддержка. «Завтра всем народом на твой бой планируем прийти, чтоб за тебя топить как следует», — пообещал Миша. «Да и вообще», — улыбнулся Гена, сжимая кулак и рассматривая его с разных сторон. «Завтра Ишама выступает, так что будет двойной удар. Мы с вами». Гена бросил салют Шамилю, который развалился на стуле у кушетки и лазал по телефону. «Будем за вас обоих орать до хрипоты. И не только орать, если потребуется», — подмигнул Миша. «А то я смотрю, кенты у твоего соперника себе лишнего позволяют». Я еще раз поблагодарил пацанов. И за то, что они нашли время и приехали сегодня, и за то, что завтра они не оставят нас без поддержки. «Рад, мужики, жду», — заключил я. «Да ладно, Сань, вообще не вопрос. Ты завтра, главное, покажи все, что умеешь». Мы попрощались, и пацаны ушли. Настя как раз собиралась и уже ждала меня у двери. Что мне нравилось в этой девчонке, так это ее стеснительность. С Алиной в этом плане они будто бы находились на разных полюсах. Игнат, тоже вернувшийся с пацанами, все это время разговаривал по телефону, но, заметив, что мы собираемся уходить, взмахнул рукой. «Вы идите, конечно, отдыхайте, но завтра в 3 часа дня обязательно в клубе собираемся», — сказал он, прикрывая пальцем динамик на телефоне. «Мне сейчас еще кучу бумажек нужно оформить, чтобы завтра спокойно в угол выйти». «Без проблем, будем вовремя», — уверил я его. Шама, наконец, убрал мобильник и поднялся, подтягивая штаны. «Ты все, брат, погнал?» «Да что-то замотался, родняк говорит. На меня убойный коэффициент у букмекера. Полаула уже поставила, так что проигрывать нельзя». Он задумчиво поскреб макушку, в упор глядя на меня. «Сань, слушай, а завтра секундировать меня будешь?» — вдруг спросил он. «А то кроме Игната и некому выйти. Ты реально круто советы даешь. Без тебя тяжко будет». «А что мне за это будет?» — пошутил я. Видя, что Шамиль напрягся, хлопнул его по плечу. «Да вообще не вопрос, Шам, конечно, выйду. Тем более, что твоя поддержка сегодня тоже сильно помогла». Шама с облегчением выдохнул. «Спасибо, братан, реально выручаешь. Главное, чтобы помогло». В этот момент со стороны двери послышался раздраженный голос. В дверном проеме стоял один из администраторов ВФАЭЦ с кислой рожей. «Господа, долго еще будете? У нас вообще-то аренда помещения закончилась. Или вы планируете сами дальше платить?» Недовольно выдал он. Кислая рожа у него была наверняка из-за того, что получил втык от Хайпенко. Игнат резко развернулся к нему, явно раздраженный этим тоном. «Слушай, зал закроешь, когда мы уйдем. Потерпи минуту, не сломаешься». Администратор недовольно поджал губы, что-то пробормотал себе под нос про оставленный мусор, но решил не вступать в открытый конфликт. Вышел обратно в коридор, громко хлопнув дверью. Я повернулся к диетологу, которая все это время терпеливо ждала у дверей с сумкой в руках. «Ну что, пойдем?» Первый вдох свежего воздуха после душного помещения — тот еще кайф. Я даже почувствовал, как слегка закружилась голова. Район я не знал, поэтому уже думал обратиться за помощью к электронике, но, пройдя несколько метров, заметил уютное кафе на противоположной стороне дороги. «Зайдем?» — предложил я Насте. «Хорошо». Улыбнулась она, слегка ежась от вечернего ветерка. В кафе было тихо и почти безлюдно. Мы заняли небольшой свободный столик у окна, и официант сразу подошел принять заказ. «Мне апельсиновый фреш, пожалуйста», — сказала диетолог и покосилась на меня. «Ну, чтобы поддержать строгую диету». Я заказал себе зеленый чай. Пить до сих пор хотелось, а в горле оставалось так сухо, будто феном высушили. Кстати, коварное ощущение. Если пойти у него на поводу, жидкости можно выпить столько, что на бой выйдешь отечным. Официант принял заказ и отошел, а я откинулся на спинку кресла, пытаясь сбросить напряжение после взвешивания. «Спасибо, что решила составить компанию». Она смущенно поводила пальцем по столешнице. «Спасибо, что позвали в кафе. А то я с этим взвешиванием чуть в обморок не упала», — призналась Настя. «Я же думала, что серьезной организации таких проблем здесь не будет. Разговаривать про работу, когда ты от нее отдыхаешь, история так себе». Поэтому я мягко улыбнулся и коснулся пальцами ее руки. «Насть, мы же на «ты» перешли, да?» «Да». Она поерзала на кресле и призналась. «Постоянно забываю, у меня есть такая особенность, что когда нервничаю, сразу перехожу на «вы». Расскажи лучше о себе». «А то мы вроде столько общаемся, а я о тебе почти ничего не знаю, кроме того, что ты диетолог». Я видел, что девчонка сильно стесняется, и знал, что лучший способ, чтобы она перестала нервничать — разговорить. Руку, кстати, она убирать не стала. Я диетолог, училась много лет, потом пошла в спортивную медицину. Пока готовили наш заказ, Настя рассказала мне, что всего пару лет назад приехала в Москву из Краснодара. Здесь с подружкой снимает комнату и мечтает купить квартиру. «Вот уже полгода как начала откладывать», — призналась она. «Хотя с такими ценами я квартиру еще долго не смогу купить». Цены на недвижимость действительно были заоблачные. Суммы за квартиры в Москве исчислялись даже не миллионами, а десятками миллионов. В 1996 году тоже, кстати, было так. Квартира в той же Москве стоила 1 100 000. Естественно, в пересчете на то, что деньги тогда совсем ничего не стоили, а эти 100 миллионов равнялись где-то 20 тысячам долларов. Сейчас же за 20 тысяч долларов можно было купить разве что комнату далеко за МКАДом. Да и то. «Мне всегда нравилась медицина, но в традиционной больнице работать не хотела. А спорт — это жизнь, здесь интересно, движуха. И вот теперь помогаю таким ребятам, как ты, правильно питаться и восстанавливаться. Как-то так», — закончила диетолог свой рассказ. «А ты расскажи о себе». Девочка наконец оживилась и втянулась в разговор. Я чуть усмехнулся, задумавшись на мгновение. Забавно, что если скажу девчонке правду, то она даже фреш допивать не станет. Сочтет, что на тренировке мне отбили мозги. К столику подошла официантка, услужливо поставив фреш, девчонки и мой чай. Я поймал себя на мысли, что неплохо бы обзавестись легендой для таких вот откровений. Придумать себе историю. «Да особо и рассказывать нечего», — признался я. «Боксом занимаюсь давно, всю жизнь почти тренируюсь. В остальном я, наверное, скучный тип. Тренировки, бои, снова тренировки». «Ну уж нет», — возразила Настя. «Скучный человек так бы сегодня не проявил себя на взвешивании». Я засмеялся от того, как забавно девчонка морщит носик, пробуя фреш. «Ну, может быть». Дальше мы болтали обо всем подряд. Настя оказалась классной девчонкой, увлекалась верховой ездой, рисованием, мечтала побывать в разных странах. Я несколько раз ловил себя на мысли, что между девушками в 2025 году и 1996 как будто целая пропасть. Совершенно разные интересы, все другое. Внезапно Настя достала телефон, чуть подвинулась ближе ко мне. «Давай с тобой сфотографируемся, на память, так сказать». «Конечно», — сказал я, тоже подвигаясь ближе. Она быстро сделала фото, посмотрела на результат и удовлетворенно кивнула. Кстати, та еще редкость в это время, когда девушка удовлетворяется всего одной попыткой сфотографироваться. «Отлично получилось. Ты не против, если я выложу?» «Нет, конечно. А то мне надо будет потом сделать отчет. Ну что, мы работали, сейчас без этого никуда, без портфолио». Начала она объяснять, одновременно делая пост в соцсетях. «Добавишь меня в друзья?» Я кинула запрос. «А то у тебя наверняка столько уведомлений, что ты половину не читаешь». «Я вообще стараюсь туда поменьше заходить», — вздохнул я. «Но запрос приму». Я достал мобильник, зашел в соцсеть и нажал на колокольчик, где накопилось несколько тысяч уведомлений. Быстро нашел запрос Насти на добавление в друзья и подтвердил. На странице увидел кучу фоток с едой, тарелками, а последним постом нашу фотку, которую она сделала только что. Сразу поставил лайк, потом вспомнил пост Алины с бывшим. Не раздумывая, тоже сделал репост фото с Настей к себе на страницу. Глубоко внутри я понимал, что делаю это специально, чтобы Алина увидела. Почти сразу увидел на экране уведомление, что Алина поставила лайк на эту фотографию. Увидел и выключил телефон. Не знаю, весогонка так повлияла или настроение было такое, но я почувствовал какое-то удовлетворение. Выйдя из кафе, мы неспешно двинулись по улице. На улице заметно посвежело, огни города отражались в лужах на асфальте. Некоторое время мы шли молча. Я уже поглядывал на часы, помня о том, что на сегодняшний поздний вечер у меня есть другие планы. «Спасибо за беседу. Давай вызову такси», — предложил я, остановившись у перекрестка. Она снова смущенно потупила взгляд. «Да я тут близко живу. Спасибо, что проводил. Завтра обязательно приду тебя поддержать на бое». «Буду ждать». Диетолог чуть помедлила, а затем подняла на меня глаза. Я увидел в ее взгляде неподдельный восторг, а вместе с ним тепло, от которого внутри стало неуютно. Она сделала маленький шаг ко мне, чуть приподнялась на цыпочки, собираясь поцеловать меня. И именно в этот момент в моем кармане резко завибрировал телефон, издав сигнал, установленный специально для сообщений от Алины. Я резко, почти инстинктивно чуть повернул голову, и Настя замерла, в глазах мелькнула растерянность. Чтобы не обижать девочку, я наклонился и сам поцеловал ее в щеку. «Все нормально, не переживай», — шепнула она. Она еще раз коротко улыбнулась, развернулась и быстро пошла по улице. Быстро растворилась в вечернем свете фонарей, свернув на ближайшие улицы. Оставшись один, я достал телефон. На экране горело сообщение от Алины. «Поздравляю», — коротко написала она. Через секунду пришло второе сообщение. «Смотрю, ты неплохо проводишь время». Я не стал открывать. Не хочу. Как и глупость делать не хочу, вовлекая хорошую девушку в ненужную ей историю. Это я про Настю. Идти на поводу у собственных эмоций было бы нечестно. Глубоко вздохнув, я пошлепал по улице в другую сторону. У меня есть дела поважнее, чем разгадывать загадки Алины. Заказав такси, через 20 минут я уже был в моем зале. Настроение было на удивление бодрым, несмотря на сложную весогонку. Марик с Виталий, как и я, вложившие душу в наш новый зал, еще были здесь. Красавчики, при первой же возможности отблагодарю больше, чем уже обещал. «Саня, привет!» Марик и Виталий поочередно протянули мне руку. «Мы смотрели в прямом эфире взвешивание», — восторженно заговорил Виталий. «Ты, конечно, красава, так легко вес сделал, блин!» Я усмехнулся про себя. «Легко. Ага. Если не считать, что я там за малым не сдох. Знали бы пацаны, какой ад творился за кадром. И через что мне пришлось пройти, чтобы эти чертовы цифры на весах наконец-то совпали. «Да уж, пришлось немного постараться», — ответил я, не став вдаваться в детали. «Кстати, а ты вообще в курсе, что ты фаворит?» — хитро улыбнулся Марик с интересом, наблюдая за моей реакцией. «Судя по коэффициентам в конторах, люди, видимо, считают, что ты легко магу разберешь». Информация была весьма любопытной. Публика, да, была уверена, что я должен победить, но букмекеры-то явно знали больше обычных зрителей. Я быстро сложил 2 и 2 и понял замысел организаторов. Людям показывали только успешную часть взвешивания, чтобы создать иллюзию моей уверенности и легкости. На такого бойца охотно поставят деньги. На самом деле, после всех мучений, которые я пережил, мои шансы могли показаться профессионалам совсем не такими радужными. И логично бы коэффициент чуть порезать. Но зачем? Если выводить бабки, то только так. Ставить на магу, зная, что он точно выиграет. И обналичивать сколько душе угодно. «Саня, мы тоже в тебя верим!» — заверил Марик. Я не стал озвучивать свои мысли пацанам. Медленно обошел зал, оглядываясь. Все было готово к тому, чтобы вешать мешки, собирать ринг и остальное тоже по мелочи. Оставалось от силы пару дней, чтобы зал был окончательно подготовлен. «Красавцы, мужики!» — похвалил я пацанов. «Когда отгрузка?» «Да вот до 10 обещали привезти», — пояснил Марик. «Ближе к 10», — уточнил Виталя. Накануне мы в коллаборации с близнецами заказали кучу всего. Снаряды, резиновое покрытие, всякий разный инвентарь. Все то, что делало просто отремонтированное помещение боксерским залом. Выбранным товаром я был доволен и ждал, когда магазин наконец сделает доставку. Хотелось, конечно, побыстрее, но, во-первых, все это добро, а там будет целый груженный грузовик сейчас, складывать некуда. Во-вторых, помещение под установку еще нужно подготовить, а Марик и Виталик сделали это только наполовину. Саму доставку я принять не мог, как раз на это время была назначена стрелка. Но что мог? Помочь пацанам подготовить зал. Я взглянул на часы, до стрелки оставалось еще достаточно времени. «Командуйте», — сказал я, закатывая рукава. Следующие пару часов мы активно возились по залу. Работа кипела, и время летело быстро. Мне заодно следовало переключиться от мыслей по бою. Много думать о предстоящей схватке тоже вредно, перегоришь. Любой бой — это не только физическая подготовка, но и ментальная. И последнее подчас важнее. Я между делом поймал себя на мысли, что еще недавно это помещение было настоящей заброшкой и больше походило на свинарник, чем на спортивный клуб. Пыль, грязь, разбросанный мусор, разбитые окна и гнилые доски. Вот что встретило меня, когда мы пришли сюда впервые. Сейчас все изменилось до неузнаваемости. Заброшка превращалась в зал для бокса и кулачных боев. Скоро посередине будет красоваться новый ринг. По периметру будут висеть боксерские мешки и груши. А на полу будет застелено новое резиновое покрытие. Видя, с каким воодушевлением работают пацаны, я понял, что для них зал так же важен, как и для меня. Оставалось только разобраться с последней проблемой перед открытием. Мошенниками, встреча с которыми уже совсем скоро устранит проблему. Ну а потом, сразу после боя, я планировал открыть зал. «Доставку примите», — попросил я пацанов, когда мы наконец закончили с приготовлениями. «Не вопрос», — заверили оба. «А я ненадолго отлучусь, ну или надолго там посмотрим». «Чё такое?» «Да так дела», — я отмахнулся. «Игорю надо помочь». Марику и Виталию о наших с Игорем делах знать было вовсе не обязательно. Я отошел в сторону, достал телефон и набрал номер Игоря. В трубке раздался гудок, и почти сразу после него второй, на котором он тут же ответил. Было очевидно, что Игорь давно сидел у телефона и нервно ждал моего звонка. «Алло, Саня?» — напряженно спросил он, чуть запыхавшись. Словно все это время бегал вокруг телефона. «Блин, я уже 2 раза посидел, пока тебя ждал». «Ты там держись, рано еще сидеть. Ну что, готов ехать?» Игорь на секунду замолчал, словно собираясь с духом. «Готов», — решительно заявил он. «Прямо сейчас подъезжать?» «Подъезжай. Жду тебя возле зала». «Уже выезжаю». Игорь положил трубку. Глава 6. Не прошло и 10 минут, как к залу подъехала старая потрёпанная газель Игоря. Машина остановилась у тротуара, и он быстро вышел из кабины, захлопнув за собой дверь. Выглядел он так, будто еще немного, и Игорь окончательно сорвется. Лицо было заметно побледневшим, а в глазах читался испуг. Но испуг, смешанный с решимостью человека, которому уже нечего терять. «Привет, Игорь», — сказал я, внимательно оглядев его. «Ты как там, держишься?» «Держусь», — буркнул он. Огляделся и чуть приподнял рубашку, из-за ремня торчал пистолет.